Следующее утро принесло новость, что Планк Бурса в точности выполнил то, что ему было приказано. Когда мисс Сала Руф попытался жребием определить, кому из префектов Декурий надлежит сделаться первым из интеррексов, он наложил на его действия вето. Вся палата взревела от ярости. Клодий с Милоном просто взбесились, но Бурса был неколебим. Красный от гнева Катон кричал: «Мы просто обязаны это сделать, когда к Новому году консулу еще не избраны. Палата должна на 5 дней назначить одного из патрициев интеррексом. Потом на другие 5 дней его сменит второй интеррекс, задача которого — организовать выборы новых магистратов. К чему идет Рим, когда любой идиот, проскочивший в трибуны от плебса, может остановить такой важный процесс?» «Правильно, правильно!» — крикнул под гром аплодисментов Бибул. Но Планк Бурса стоял на своем и вето не отозвал. «Почему?» — после собрания строго спросил его Клодий. Бурса напустил на себя таинственный вид, озираясь для пущей важности. «Я только что узнал, что Помпей Магн поддерживает Милона», — прошептал он. Это успокоило Публия Клодия, но Милон, хорошо знавший, кто его поддерживает, а кто нет, отправился на Марсово поле, где задал тот же вопрос. «Почему?» «Что почему?» — с невинным видом переспросил Помпей. «Магн, ты меня не обманешь. Я знаю, что Бурса твой человек. Сам он не мог придумать трюк света и явно действовал по приказу. Дорогой Милон, уверяю тебя, что этот приказ моим не был», — довольно резко ответил Помпей. «Советую тебе поискать среди тех, с кем Бурса связан». «Ты имеешь в виду Клодия?» — опешив, спросил Милон. «Может, и Клодия». Большой, смуглый, с лицом бывшего гладиатора, хотя никогда на арене не дрался, Милон напряг мускулы и приобрел грозный вид. Скорее по привычке, чем с какой-либо целью, ибо демонстрация агрессивности никогда на Помпея не действовала, и это было прекрасно известно Милону. «Ерунда!» — фыркнул он. «Клодий считает, что я в консулы не пройду, и потому стоит за курульные выборы». «И я считаю, что ты не пройдешь». Но Клодий мог в этом засомневаться. «Тебе удалось снискать расположение Бибула и Катона. Я слышал, что и Метал Сципион ничего против тебя не имеет. Он уже шепнул об этом кое-кому. Всадники Аттик и Опий его поддержали». «Так это Клодий стоит за Бурсой?» «Возможно», — сказал осторожно Помпей, — «но определенно не я. Что я выигрываю от его действий?» Милон язвительно улыбнулся. «Диктаторство?» — предположил он. «Я уже от него отказался. Не думаю, что я понравлюсь Риму в этом качестве. Ты в эти дни вроде бы спелся с Бибулом и Катоном. Спроси у них, так это или не так». Милон прошелся по кабинету Помпея, слишком крупный для этой комнаты, уставленной дорогими реликвиями разных компаний Помпея, среди которых были золотые венки, золотая виноградная лоза с золотыми виноградинами, золотые урны, со вкусом раскрашенные порфировые чаши. Он остановился и посмотрел на Помпея, все еще спокойно сидевшего за столом из золота и слоновой кости. «Говорят, Клодий собирается распределить вольноотпущенников по 35 трибам», — сказал визитер наконец. «Да, до меня тоже дошел такой слух. Он же тогда сделается хозяином Рима». «Правильно. А если он не примет участие в выборах? Определенно, Риму будет только лучше». «Да плевать мне на Рим, я думаю о себе». Помпей мило улыбнулся и встал. «Ты тоже не будешь в накладе». Он направился к двери. Милон пошел следом. «Можно ли понимать это как обещание, Магн?» — — спросил он. «Тебя порой посещают весьма дельные мысли», — ответил Помпей и хлопнул в ладоши, подзывая секретаря. Не успел Милон уйти, как ему доложили о приходе нового гостя. «Ба, да я становлюсь популярен!» — воскликнул Помпей, тепло здороваясь за руку с Метеллом Сципионом и усаживая его в лучшее кресло. На этот раз он не пошел к столу. Квинт Цицилий Метелл Пи Сципион Назика счел бы это прямым оскорблением. А потому Помпей выбрал для себя самое невзрачное кресло и сел только после того, как наполнил две чаши хиосским вином, таким замечательным, что Гортензий заплакал, когда у него отбирали это вино. К сожалению, сидящий перед ним человек никак не отреагировал на такое радушие, ибо явно не обладал интеллектом, сопоставимым со своей захватывающей дух родовитостью, хотя внешне вполне соответствовал ей. Урожденный патриций Корнелий Сципион, усыновленный могущественной плебейской семьей Цицилия Метелла, надменный, невозмутимый, высокомерный, некрасивый, как все Корнелии Сципионы. Его приемный отец Метелл Пий, великий понтифик, не имел сыновей. И у Метелла Сципиона тоже не было сына. У него была дочь, которую он 3 года назад выдал замуж за Публия, сына Красса. Цицилия Метелла, предпочитавшаяся, впрочем, зваться Корнелией. Помпей хорошо помнил ее, ибо присутствовал вместе с Юлией на свадебной церемонии. «Очень надменная», — сказал он Юлии, а та захихикала и призналась, что Корнелия Метелла всегда напоминала ей верблюда, и что ей лучше было бы выйти за Брута, обладателя такого же педантичного, претенциозного ума. Помпей никогда толком не знал, как надо держаться с такими людьми. Должен ли он напустить на себя ту же непроницаемость или, наоборот, сдобрить общение щедрой толикой понебратства? Нет уж, раз начал, он будет непринужденно радушным. «Неплохое вино, а?» — спросил он, причмокнув. Метелл Сципион чуть поморщился. «Очень хорошее», — откликнулся он наконец. «Что заставило тебя проделать с утра такой путь?» «Публий Клодий», — ответил Метелл Сципион. Помпей кивнул. «Плохо, если слухи правдивы». «Они правдивы». Молодой Курион разговаривал с Клодием и передал содержание разговора отцу. «Я слышал, старый Курион болен», — сказал Помпей. «Рак», — коротко отозвался Метелл. Помпей сочувственно пощелкал языком и умолк. Гость тоже молчал. «Так почему ты пришел ко мне?» «Другие не захотели». «Кто эти другие?» «Бибул, Катон, Агенобарб?» «Это потому, что они не знают, кто первый человек в Риме». Аристократический нос чуть задрался. «Я тоже не знаю, Помпей». Помпей поморщился. Хоть бы один из них иногда называл его Магном. «Так приятно слышать, как тебя называют великим те, кто выше по рождению. Цезарь называл его Магном. Но будут ли так называть его Катон, или Бибул, или Агенобарб, или этот твердолобый тупица? Нет, всегда только Помпей». «И что же, Метелл?» — спросил он, намеренно употребляя плебейское имя. «У меня есть идея». «Идея — это прекрасно, Метелл». Метелл Сципион бросил на него подозрительный взгляд, но Помпей, потягивая вино, спокойно сидел в своем кресле. «Мы оба очень богатые люди, Помпей. Мы можем откупиться от Клодия». Помпей кивнул. «Да, я тоже думал об этом», — сказал он и печально вздохнул. «К сожалению, Клодий не нуждается в деньгах. Его жена баснословно богата и станет вдвое богаче, когда умрет ее мать. а он лично обобрал всю Галатию и теперь строит дорогущую виллу. Причем быстро, я это знаю, ибо порой наезжаю в собственное поместье на склоне Альбанской горы. Строится на 100-футовых колоннах с фасада, выступает над краем 100-футового утеса. Великолепный вид на озеро Неми и Латинскую равнину до самого моря. Он получил землю почти даром, потому что все думали, что участок непригоден, и поручил стройку Кирру. И вот вилла почти готова. Помпей энергично покачал головой. «Нет, Сципион, это не сработает». «Тогда что же нам делать?» «Приносить жертвы и воздавать почести всем богам, каких можем вспомнить», — усмехнулся Помпей. «Кстати, я послал 500 000 весталкам. Бонадеа. Этой богине Клодий тоже не нравится». Метел Сципион изумленно вытаращил глаза. «Помпей, Бонадеа, богиня женщин. Мужчины не могут к ней обращаться». «Мужчины не могут», — весело согласился Помпей. «Я послал свой дар от имени моей покойной тещи Аврелии». Метел Сципион осушил свою чашу и встал. «Может быть, ты прав», — сказал он. «Я мог бы сделать весталкам пожертвование от имени моей бедной дочери». Понимая, что от него ждут сочувствия, Помпей незамедлительно его проявил. «Как она? Ужасно, Сципион, просто ужасно! А вдоветь такой молодой!» «Хорошо хоть, что с ней пока все в порядке», — сказал Сципион, покидая кабинет. «Ты тоже недавно овдовел», — продолжил он, грузно шагая по мозаичному полу, ведущего к выходу коридора. «Может, заглянешь к нам отобедать? Посидим по-семейному. Ты, я и она». Помпей просиял. Он бывал у Метелла на официальных приемах, но приглашение отобедать семейно не получал от него никогда. «С удовольствием, Сципион», — сказал он, самолично распахивая тяжелые двери. «Буду рад еще раз побывать в твоем доме». Но Метел Сципион домой не пошел. Он направился к небольшому серенькому особняку, в котором проживал Марк Порций Катон, ярый враг роскоши и всего показного. Там был и Бибул. «Ну что же, я сделал это», — сказал Метел Сципион, тяжело опускаясь в кресло. Парочка переглянулась. «Вы говорили о Клодии?» — спросил Бибул. «Да». «А понял ли он истинную причину визита?» «Думаю, да». Подавив вздох, Бибул пристально посмотрел на пожилого сообщника, потом подался вперед и похлопал его по плечу. «Ты молодец, Сципион», — похвалил он. «Замечательно», — сказал Катон, одним глотком осушил свою чашу и вновь наполнил ее, подтянув к себе керамическую бутылку. «Хотя мы и не очень любим этого человека, нам следует привязать его к себе. И столь же крепко, как это некогда сделал Цезарь». «Используя мою дочь?» — спросил Метел Сципион. «Ну не мою же!» — заржал Катон. «Помпею нравятся только патрицианки. С ними он чувствует себя очень важным. Чуть ли не Цезарем, а?» «Она не захочет», — убито сказал Метел Сципион. «Публий Крас был очень знатным, ей это нравилось. И еще ей нравился сам Публий Крас. Правда, они толком и не пожили. После свадьбы он убыл к Цезарю, а потом в Сирию вместе с отцом». Он поежился. «Я даже не знаю, как ей намекнуть, что собираюсь выдать ее за Помпея Пиценского, за сына Страбона». «Скажи ей правду», — посоветовал Бибул. «Скажи, что это нужно для дела». «Но я, право, не все понимаю, Бибул». «Тогда повторю специально для тебя, Сципион. Мы должны перетянуть Помпея на нашу сторону. Это тебе понятно?» «Думаю, да». «Хорошо, идем дальше. Обратимся к событиям 4-летней давности. к тем, что происходили в Луке. Цезарь устроил там совещание с Помпеем и Марком Крассом. Поскольку Помпей был рабом дочери Цезаря, тот убедил своего зятя помочь узаконить для него второй губернаторский срок. Если бы Помпей отказался, Цезарь был бы теперь вечным ссыльным, лишенным всего, чем владеет сейчас. А ты, Сципион, был бы великим понтификом, не забывай. Цезарь подкупил Помпея и Марка Красса, пообещав им второе консульство. Но ему не удалось бы этого сделать, если бы не Юлия. Хотя, что остановило бы Помпея выдвинуть свою кандидатуру на второе консульство? Юлия мертва, заметил Метал Сципион. Да, но Цезарь все еще держит Помпея. И пока он держит Помпея, есть шанс, что ему удастся продлить свое губернаторство в Галлии вплоть до своего второго выдвижения в консулы. Через 4 года ему это позволит закон. «Но почему ты все время толкуешь о Цезаре?» — выразил удивление Метал Сципион. «Разве сейчас нам опасен не Клодий?» Катон так стукнул чашей о стол, что Метал Сципион от неожиданности подпрыгнул. «Клодий!» — вскричал он презрительно. «Что бы ни затевал наш дружок Клодий, этой республике не повредит. Кто-нибудь его остановит. Но только мы, Бонни, можем остановить нашего подлинного врага». Бонни — буквально «хорошие люди», «добряки». Так называли ультраконсервативную фракцию в Сенате, враждебную Цезарю. Бибул вновь принялся объяснять. «Сципион, если Цезаря не осудят до повторного консульства, мы уже никогда не осилим его. Он проведет через собрание законы, которые не позволят привлечь его ни к какому суду, потому что теперь Цезарь — герой, сказочно богатый герой. В первое консульство у него не было почти ничего, кроме имени, а по прошествии 10 лет ему будет дозволено делать все, что угодно, ибо весь Рим восхищается им. Рим считает его величайшим из римлян. Цезарь не ответит ни за один из проступков. Даже боги к нему повернутся, отвернувшись от всех остальных. Да, все это я знаю, Бибул. Но также я знаю, сколько раз мы пытались расправиться с ним, — упрямо сказал Метал Сципион. Каждый очередной заговор стоил нам массу денег, и каждый раз ты говорил одно — Цезарю пришел конец. Но каждый раз выходило иначе. «Лишь потому, что у нас не имелось достаточного влияния», — кротко пояснил Бибул. «А почему?» «Да потому, что мы слишком презирали Помпея. Мы отворачивались от него, а Цезарь вступил с ним в союз. Он, безусловно, тоже его презирает, с такими-то предками. Но он использует этого выскочку, обладающего огромным политическим весом, претендующего на звание первого человека в Риме. Как вам это нравится? Ха! Цезарь отдал ему свою дочь, которая могла выйти замуж за любого патриция. У нее в родословной и Юлии, и Корнелии все. Она была помолвлена с Брутом, аристократом, умницей и всегда при деньгах. Но Цезарь разорвал эту помолвку. Сервилия пришла в ярость, все родичи в ужас, но Цезарю было на это плевать. Он поймал Помпея в свои сети и сделался неуязвимым. А если мы поймаем Помпея, он сделает неуязвимыми нас. Вот почему ты предложишь ему свою дочь. Катон слушал, не сводя глаз с Бибула. Лучший, самый испытанный, самый преданный друг. Такой миниатюрный. Волосы, брови, ресницы такие белые, что почти не видны. Даже глаза белесые. Острое личико и острый ум. Вот за что Цезарю можно выразить благодарность. Этот ум от оттачивался в дискуссиях с ним. «Хорошо», — вздохнул, поднимаясь, Метелл Сципион. «Я сегодня же поговорю с ней. Ничего не могу обещать, но если она согласится, я сведу их с Помпеем». Проводив Сципиона, Катон вернулся. «Вот и славненько», — сказал Бибул. Катон поднял чашу, хлебнул вина. Бибул укоризненно покачал головой. «Катон, ты не должен пить. Ты пьешь слишком много. Ты убьешь себя этим». Действительно, в последние дни Катон выглядел плоховато, хотя былой осанки не потерял. Но лицо его, прежде живое и младенчески гладкое, стало землистым, морщинистым, несмотря на то, что он едва разменял свои 40 лет. Нос, выдающийся даже здесь, в городе большеносых, грузно обвис, серые светящиеся глаза потускнели, золотые волосы пошли бурыми пятнами, утратив каштановый блеск. Он пил и пил, особенно с тех пор, как отдал Гортензию свою Марцию. Бибул знал, конечно, почему он так поступил, хотя Катон никогда не обсуждал это с ним. Любовь — не то чувство, с которым Катон мог справиться, особенно с любовью столь пылкой и страстной, какую он чувствовал к Марции. Она мучила его, она грызла его. Каждый день он думал о ней. Каждый день он думал, сможет ли жить, если она умрет, как умер его любимый брат Сципион. Поэтому, когда вонючий Гортензий попросил, он увидел выход. Быть сильным, снова принадлежать себе, отдать ее, отделаться от нее. Но это не помогало. Теперь он проводил свои ночи с парой философов приживал — с Афинадором Кордилеоном и Статиллом. Те охотно бражничали с ним, проливая над каждой его сентенцией горючие слезы, словно автором ее был сам Гомер. А под утро, когда все добрые люди вставали, они погружались в оцепенение, в сон. Не будучи по натуре чувствительным, Бибул не понимал глубины терзающей друга боли, но он любил его, и главным образом, как несгибаемого бойца. Катон противостоял всему и всем, от Цезаря до Марции, никогда не сдавался, всегда шел до конца. «Порции скоро исполнится 18», — сказал вдруг Катон. «Я знаю», — несколько удивленно отозвался Бибул. «А у меня нет для нее жениха». «Ты, помню, прочил ей Брута. Он в Сицилии, но вот-вот вернется. А Пий Клавдий ему больше не нужен. Поэтому с Клавдией он, скорее всего, разведется, если получит новые предложения». Раздался смех, похожий на ржание. «Только не от меня! У Брута был шанс. Он женился на Клавдии, и кончим на этом. А как насчет отпрыска Агенобарба?» Катон наклонил бутылку. Тонкая темная струйка полилась в опустевшую чашу. Глаза в красных прожилках лукаво блеснули. «А как насчет тебя, старина?» Бибул ахнул. «Меня?» «Да, тебя». «Домиция умерла, так почему бы...» «Я никогда не думал...» «О, боги, Катон!» «Разве она тебе не подходит, Бибул?» «Я понимаю, у Порции нет приданого в 100 талантов, но она далеко не бедна. С хорошим происхождением, прекрасным образованием, верная и прямодушная...» Он повертел в руках чашу. «Жаль, что она девушка, а не юноша. Она стоит 1000 римских юнцов». С глазами, полными слез, Бибул протянул другу руку. «Марк, конечно, я возьму ее, для меня это честь!» Но Катон не ответил на жест. «Ладно, посмотрим», — проворчал он и допил вино. В 17-й день января Публий Клодий оделся для верховой прогулки, прикрепил к поясу меч и пошел к жене. Фульвия с отсутствующим видом полулежала на мягкой кушетке. Ночная сорочка из тончайшего шелка облегала ее роскошные формы. Увидев, во что одет муж, она выпрямилась. «Клодий, в чем дело?» Он сделал гримасу, сел на край ложа и поцеловал ее в лоб. «Душенька моя, Кир умирает». «О, нет!» — Фульвия уткнулась в плотную льняную рубашку супруга, потом удивленно вскинула голову. «Но ты едешь куда-то? Почему? Разве Кир умирает не в Риме?» «Да, он в Риме», — сказал Клодий с искренней горечью в голосе, ибо умирал не только лучший архитектор Италии, спроектировавший для него виллу, но и близкий ему человек. Однако он вбил себе в голову, что в его расчеты вкралась ошибка. «Я должен все проверить на месте. Завтра вернусь». «Клодий, не оставляй меня!» «Придется», — сказал с грустью Клодий. «Тебе не здоровится, а мне надо спешить. Врачи говорят, что Кир долго не протянет. Мне хочется успокоить несчастного старика». Он крепко поцеловал жену в губы, поднялся. «Будь осторожен», — выдохнула она. Клодий усмехнулся. «Я всегда осторожен. Со мной едут Скола, Помпоний и вольноотпущенник Гай, а также 30 вооруженных рабов». Лошадей вывели из конюшен. На улице отъезжающих окружила толпа зевак. Впрочем, для столь бурных времен в подобном зрелище не было ничего необычного. Знать никуда не ездила без охраны, причем гораздо больше, чем 30 людей. Но это была внезапная, незапланированная поездка, и Клодий надеялся вернуться раньше, чем об его отсутствии станет известно. К тому же рабы-охранники умели обращаться с оружием, хотя в этот раз им не выдали кирас и шлемов. «Куда направляешься, ветеран?» — спросил человек из толпы, широко ухмыляясь. Клодий остановился. «Тигран Акерта? Лукул?» — спросил он. «Не Сибис, Лукул. Славные деньки были, а? Почти 20 лет прошло, друг. Но все наши помнят Публия Клодия, будь уверен. Он теперь постарел и присмирел». «Куда направляешься?» — опять спросил человек. Клодий вскочил в седло, мигнул Сколе. «К Альбанской горе», — сказал он, — «но только на ночь. Завтра я опять буду здесь». Он повернул коня и поскакал по аллее в сторону Палатина. Его эскорт двинулся следом за ним.